Глава 27. Мы бежали. Изнуренные, обожженные и объятые ужасом. Мы бежали. Виссер Третий допустил ошибку. Он был слишком громоздким в своем новом обличии, чтобы догнать нас на лестнице. Снизу до наших мозгов еще доносились его свирепые вопли. «Я уничтожу вас, андалиты! Бегите, мне плевать! Я все равно вас уничтожу!» Путь наверх был свободен. Ему можно было плевать, мне нет. Мы так и не расправились с ним. Заодно мы выжили. Мы – аниморфы. И нам удалось спасти одного человека. На своей спине из этого ада Кэсси вынесла женщину. И сама умудрилась не получить ни царапины. Хотя была на волосок от гибели. Ее выследил полисмен, единственный из контроллеров, знавший имя и адрес Кэсси, и запомнивший встречу на песчаном пляже. Кэсси сказала, что мы можем забыть про него. О том, как закончилась его жизнь, она вспоминать не захотела. Что касается Тома, моего брата, освободить его так и не удалось. Я лежал в постели, содрогаясь от пережитого, и вытирая ладони слезы, когда уже после полуночи раздался негромкий щелчок входной двери. Том так и не узнал, что тигром был я. Он даже не догадался, как близок был к спасению. Том опять стал контроллером. Опять в его голове жил Йорк. Кэсси, Марк, Рэйчел и я успели подняться по той лестнице. Когда мы вышли из кладовки в коридор школы, он стал для нас совсем другим. Тобиас. Тобиас тоже уцелел. Перед рассветом меня разбудило громкое хлопанье крыльев за окном. Я распахнул окно, и Тобиас влетел в комнату. «Выбрался, слава богу», – сказал я. «Ну и нагнал же ты на меня страху. Я боялся, что ты навсегда останешься там, внизу. Опасался, как бы ты не забрался в какую-нибудь расщелину. Ведь к тому времени ты уже очень долго пробыл в теле ястреба и мог бы не вернуться в собственное. Рад тебя видеть, Тобиас». «И я рад тебя видеть, Джейк. Как другие? Живы, живы. И это самое главное». «Да, это самое главное. Хватит, Тобиас, давай возвращайся в себя. Не будешь же ты вечно сидеть на подоконнике. Хочешь, ложись на мою постель. Я так устал, что смогу спать и на гвоздях». Тобиас ничего не сказал. В глубине души я уже догадывался, почему. Мне только не хотелось признаваться себе в этом. «Ну же, Тобиас, давай, давай». «Джейк, поторопись, Тобиас. Полетал и хватит». Сначала я прятался в пещере. Контроллеры не заметили меня. Прошло много времени, прежде чем я смог вернуться сюда. Слишком много, Джейк. Куда больше 2 часов. Я смотрел на Тобиаса во все глаза, смотрел на его изогнутый клюв и острые когти, на красивые длинные крылья, которые так хорошо держатся в воздухе. «Я думаю, что я таким и останусь», – сказал Тобиас. По моим щекам поползли слезы. Но мне до этого не было никакого дела. «Все в порядке, Джейк. Ты же сам сказал, мы живы». Я высунул голову в окно и посмотрел на гаснущие в небе звезды. Где-то там, в невообразимой дали, был родной мир Андалита. Где-то там была надежда. «Они прилетят», – сказал Тобиас. «Андалиты наверняка прилетят. А до тех пор мы…» Я кивнул и вытер слезы. «Да, а до тех пор мы будем бороться». Конец книги.